Глава 7. Катя. «Что делаешь, Кать?» – спрашивает Вера, заглядывая через плечо в мой мобильный. «Вау! Приложение знакомств?» Решила, что давно не ходила на свидание. Мне надо проветрить голову. Мычу я, перелистывая потенциальных кавалеров. Выбрать, можно сказать, не из кого. Один ищет только секс, хотя сам чистый антисекс. Другой не скрывает, что женат и имеет 2 детей. Намекает на то, что они в семье за свободные отношения. Ха! Я еще ни одну женщину не встречала, которая была бы за свободные отношения в семье. Третий уже успел написать мне. «Привет, киса, как дела? Пришлешь фото? А хочешь, я свое пришлю?» И я поскорее закрыла чат, боясь увидеть чей-то короткий член. У 4 нет передних зубов. У 5 детей нет, но есть беременный живот. И я прям вижу, как Городецкий ухахатывается, когда узнает, что мне с кем-то из таких мужчин довелось провести вечер. Почему для мужчин предусмотрены эскорт-агентства с красивыми девицами на любой вкус? И никто их не осудит, если они снимут одну на ночь или на ужин, чисто от скуки. Но если таким будет заниматься женщина... то, конечно, ее не осудят, а просто похоронят заживо. «Есть кто симпатичный?» – спрашивает Веруша, уплетая за обедом в нашем кафетерии макароны с подливкой, 2 котлеты и салат. Видя, как подруга набивает щеки, пододвигаю к ней свой обед. У меня кусок в горло не лезет. А как о Городецком думаю, так вообще тошнота и изжога начинается. «Никого!» «И где вот Шахова?» Найти в наше время нормального мужика. Где люди знакомятся? Спрашиваю, возюкая ложкой в стакане с чаем. Вера розовеет, кокетливо прикусывая губу, и пожимает плечами. Она мужиков искала исключительно в стенах нашей клиники. Или, вернее, они сами к ней прилипли. Особенно один, Тимур Шахов. Может, медбрата Сергея рассмотришь? Или того новенького хирурга из травмы, как его там? Соболева? У беременной Веры гормоны начали подъедать мозг, и она постоянно все забывает. Но какая же миленькая булочка она с этим своим выпирающим животиком. Как-то мы вместе гуляли в парке около клиники, и Вера как закричит! Я аж чуть не посидела от страха. А оказалось, малыш внутри нее пинается. Да так отчетливо, что, приложив руку, я тоже это ощутила. Тогда впервые в жизни я подумала о том, что тоже хочу когда-нибудь родить ребеночка. Только вот от кого? Да, Соболев. Красив, богат и не женат. А руки его в работе видела? Закачаешься. Проводит рекламную акцию Вера. Это, конечно, неплохая идея. Только как потом в глаза смотреть этому Соболеву, если у нас ничего не выйдет? Клиника мне как семья, второй дом. Здесь все родное и такое мое. Я не готова менять место работы из-за неудавшегося романа. Тогда придется Соболеву его менять. Что-то есть в этой идее. Только я не представляю, как ее воплотить. Подойти к мужчине, с которым только здороваешься у аппарата с кофе, и спросить, что он делает вечером? Именно так. У Веры даже глаза загораются. Кажется, в своей светлой голове она нас с Соболевым уже поженила. Ладно, надо подумать, говорю философски. Закрываю приложение, допиваю чай и, попрощавшись с Верой, иду в сторону ординаторской. День проходит относительно спокойно. Я даже еще раз заглядываю к Даниилу в палату перед уходом и застаю его спящим. Правда, все так же с компьютером на коленях. Видимо, вырубился от обезболивающих прямо в процессе работы. Охранника на месте нет. Поэтому я, воровато оглядевшись, словно совершаю какое-то преступление, подхожу ближе и убираю ноутбук на тумбочку рядом с кроватью. Постояв 10 секунд и поглазев на спящего ангельским сном Городецкого, я ловлю себя на том, что восхищаюсь его возмужавшей красотой. Особенно сейчас, когда его рот закрыт и не сыплет колкостями и сарказмом. Надо уносить ноги. Дома, уделив внимание и почести жирку, Заполняю несколько карт пациентов и после сытного ужина и горячего душа ложусь в постель. Утром нужно опять вставать в 5:30, но сон никак не идет. Проворочившись с полчаса, решаю прибегнуть к действенному снотворному средству. Открываю прикроватную тумбочку и достаю из верхнего ящика своего верного розового друга. Вибратор по имени Эдуард. Мне его подарили подруги на какой-то Новый год пару лет назад. Сначала я смеялась, потом изумлялась его гладкости, затем боялась вибрации, а затем... Затем я поняла, что эта розовая штучка в моей одинокой жизни просто необходима. Устроившись поудобнее, закрываю глаза и отодвигаю в сторону трусики. 7 минут на среднем режиме без проникновения, и я вижу небо в алмазах, содрогаясь от разрядки. Тело расслабляется, в голове пустота. И я, наконец, проваливаюсь в сладкую негу сна, надеясь хоть там отдохнуть от Городецкого. Но от этого гада нигде мне нет покоя. Мне снится Даниил, обнаженный, со мной в одной кровати, на мне. Между моих разведенных бедер, во мне. Он двигается внутри меня, заставляя низ живота пылать, а влагу между ног сочиться и хлюпать. «Всегда готовая для меня, да, Катя?» — шепчет, прикусывая мочку уха. «Плохая девочка». Я цепляюсь за его плечи, оставляя борозды от ногтей, и кричу, выгибая спину дугой. Но Городецкий словно хочет меня наказать, меняет угол проникновения, задевает чувствительные точки и не дает кончить. Целует мои губы, ласкает соски, изводит меня до одури, пока я не начинаю натурально поскуливать и просить его о большем, чтобы отпустил себя, трахнул меня так, как это делал в нашей юности, чтобы доставил мне не разрядку, а самый настоящий оргазм, который только бывает рядом с мужчиной. Городецкий имеет меня во всевозможных позах, а я так и не могу кончить. Просыпаюсь, резко садясь в кровати от ужасного грохота на кухне. Запутавшись в одеяле, чуть не падаю, бегу в ту сторону. В ужасе от того, что пока я спала и трахалась во сне с бывшим мужем, кто-то пробрался в мою квартиру. Но это, оказывается, лишь голодный жирок, который громыхает своей пустой миской, двигая ее лапой к батарее, из-за чего получается жутко отвратительный звук. «Жирок! Вот ведь пушистая котлетина! На диету тебя посажу!» Развернувшись, иду обратно в спальню. Плюхаюсь животом на кровать и жмурюсь, что есть силы, стараясь прогнать видение из сна, трахающего меня Городецкого. Только почему-то мое белье оказывается предательски влажным даже наяву.